По многим неуловимым признакам, которые, наверное, не заметил бы никто, кроме меня, я понял, что Холмс напал на след. Хотя со стороны он казался таким же бесстрастным, как всегда. В его блестящих глазах было, тем не менее, скрытое нетерпение, даже беспокойство. К тому же он был в очень хорошем настроении, что лишний раз подтверждало, игра началась. По своему обыкновению он ничего не говорил, я же, как обычно, ничего не спрашивал. Эта давно установившаяся традиция меня устраивала. Я участвовал в охоте и оказывал моему другу помощь при захвате добычи, но старался не прерывать работу его мысли. Когда надо будет, я и так все узнаю. Поэтому я ждал, но к моему все возраставшему разочарованию, ждал напрасно. Шли дни, а друг мой так и не подвинулся вперед. Однажды утром он уехал в Лондон, и из его брошенного вскользь намека я узнал, что он побывал в Британском музее. Кроме этой единственной своей поездки, он предпринимал лишь долгие прогулки. Обычно в одиночестве или беседовал с многочисленными деревенскими болтунами, с которыми свел знакомство. «Уверен, Уотсон, неделя в деревне будет для вас бесценна», — заметил он. «Какое удовольствие наблюдать, как покрывается зелеными листьями изгородь, как появляются сережки на орешнике. Вооружившись лопатой, жестяным ящиком и элементарным руководством по ботанике, вы сможете с пользой провести время». Он и сам бродил по округе с этими предметами, но по вечерам возвращался с весьма скудным урожаем. Как-то раз во время наших странствий мы набрели на инспектора Бэйнса. Его упитанное красное лицо расплылось в улыбке, а маленькие глазки сверкнули, когда он поздоровался с Холмсом. О деле он говорил мало, но и из того немногого, что он сказал, мы поняли, что он не был разочарован ходом событий. Однако, должен признать, я немало удивился, когда дней через пять с момента убийства, развернув утреннюю газету, обнаружил набранный крупными буквами заголовок: «Окшотская тайна разгадана. Арест предполагаемого убийцы». Я прочел этот заголовок вслух, и Холмс, подпрыгнув в кресле, словно его ужалили. «Черт возьми!» — вскричал он. «Вы что, хотите сказать, что Бэйнс его изловил?» «Похоже, что так», — ответил я, пробегая глазами следующую заметку. Большое волнение в Эшере и его окрестностях вызвало полученное вчера поздно вечером известие об аресте человека, замешанного в окшотском убийстве. Как известно, мистер Гарсия из Вистерия Лодж найден мертвым на окшотском пустыре. На теле его обнаружены следы жестокого насилия. В ту же ночь его слуга и повар бежали, что косвенно доказывает их причастность к убийству. Предполагается, хотя и не доказано, что погибший джентльмен имел в доме какие-то ценности и что хищение их могло стать побудительным мотивом преступления. Инспектор Бэйнс, занимающийся этим делом, приложил все усилия, чтобы обнаружить место, где прятались беглецы. У него были основания полагать, что они не уехали далеко, а отсиживаются в каком-то заранее подготовленном убежище. С самого начала, однако, было ясно, что в конце концов их обнаружат, поскольку у повара, по свидетельству видевших его нескольких лавочников, весьма необычная наружность. Это огромный, устрашающего вида мулат с кофейного цвета лицом, явно негроидного типа. Его заметили после убийства. Констебль Уолтерс обнаружил его и пытался задержать в тот вечер, когда он, набравшись наглости, явился снова в Мистерия Лодж. Инспектор Бэйнс решил, что визит этот имел какую-то определенную цель и, возможно, будет повторен. Он снял дежурство в доме, но оставил в кустах засаду. Мулат попал в ловушку и был задержан вчера вечером после ожесточенной схватки, в которой он жестоко избил констебля Даунинга. Ожидается, что после того, как задержанный предстанет перед мировым судьей, его отправят в тюрьму. Надеемся, что арест этот будет способствовать разгадке тайны. «Нам необходимо немедленно увидеться с Бэйнсом», — воскликнул Холмс, надевая шляпу. «Мы как раз успеем поймать его, пока он не ушел». Мы торопливо зашагали по деревенской улице и, как и ожидали, застали инспектора, когда он уже открывал дверь своего дома. «Вы видели газету, мистер Холмс?» — спросил он, протягивая нам свой экземпляр. «Да, мистер Бэйнс, видел. Пожалуйста, не сочтите вольностью с моей стороны, если я выскажу вам дружеское предостережение». «Предостережение, мистер Холмс?» «Я внимательно изучил это дело, и я не уверен, что вы на верном пути. Мне бы не хотелось, чтобы вы зашли слишком далеко, прежде чем убедитесь, что вы не правы». «Весьма любезно с вашей стороны, мистер Холмс». «Уверяю вас, я пекусь о вашем же благе». Мне показалось, что инспектор чуть ли не подмигнул Холмсу одним из своих маленьких глазок. «Мы с вами договорились работать независимо друг от друга, мистер Холмс. Я так и делаю». «Да, конечно, не обижайтесь на меня». «Ну что вы, сэр, я же понимаю, что вы хотите мне помочь, но у каждого из нас свой подход к делу, мистер Холмс. У вас один метод, у меня, возможно, другой». «Ни слова больше об этом». «Всегда буду рад поделиться с вами своими новостями. Парень этот совершеннейший дикарь, силен, как ломовая лошадь, и зол, как дьявол. Чуть не откусил Даунингу большой палец, прежде чем они с ним сладили. Почти не говорит по-английски, и мы от него ничего не добились, кроме мычания». «И вы считаете, что есть данные за то, что он убил своего хозяина?» «Я этого не говорил, мистер Холмс. Я этого не говорил. У каждого из нас есть свои маленькие хитрости. Пускайте в ход ваши, а я, с вашего позволения, буду пользоваться своими. Таков наш уговор». Когда мы, расставшись с Бэйнсом, зашагали обратно, Холмс пожал плечами. «Никак не могу раскусить этого человека. Похоже, избранный им путь ведет к пропасти. Что ж, как он говорит, каждый из нас должен идти своей дорогой. Потом посмотрим, что из этого выйдет. Однако есть что-то в инспекторе Бэйнсе, чего я не понимаю». «Присаживайтесь в это кресло, Уотсон», — сказал Шерлок Холмс, когда мы вернулись в нашу комнату в Быке. «Я хочу, чтобы вы получше вникли в ситуацию, поскольку сегодня ночью мне может понадобиться ваша помощь. Но если позволите, я расскажу вам, насколько продвинулось это дело. Хотя сперва оно выглядело простым. Потом неожиданно возникли некоторые проблемы в связи с этим арестом. Здесь есть множество пробелов, которые нам придется заполнять».